Глава 32. В воскресенье утром Джордж проснулся в 5 часов. Стараясь не шуметь, он осторожно встал с кровати, но, как видно, был все-таки недостаточно осторожен, потому что уже скоро разбудил и Констанцию, и детей. «Ты волнуешься, как мальчишка», — сказала она, зевая и лениво одеваясь. «Хочу увидеть сражение. Полгорода надеется, что оно будет первым и последним в этой войне. А ты, па?» Спросил Уильям, который испытывал такое же радостно-тревожное волнение, как и его отец. Я бы не рискнул строить догадки. Джордж застегнул на поясе старый армейский ремень и несколько раз проверил, надежно ли лежит в кобуре кольт 1847 года. Констанция наблюдала за его приготовлениями молча и только чуть хмурилась. «Уильям», – махнул рукой Джордж, – «принеси мою фляжку с виски и держи ее при себе. Патриция, а ты помоги маме с корзинкой для пикника. Я пойду за экипажем». «Я бы лучше дома осталась», – скорчила недовольную рожицу Патриция. «Почитала бы или покормила ворон на аллее». «Ну-ну», – сказала Констанция, когда Джордж вышел. «Ваш отец все подготовил, договорился. Мы едем». Как оказалось, то же самое сделала и немалая часть населения Вашингтона. Даже в столь ранний час множество всадников и разнообразных экипажей уже собрались на окраине города возле Лонг-Бридж, где постовые проверяли пропуска. В толпе ожидавших слышались оживленные разговоры, смех. Многие взяли с собой театральные бинокли или подзорные трубы, купленные или взятые взаймы ради такого случая. День обещал быть погожим. Ароматы нагретой земли и летнего воздуха смешивались с запахами конского пота и духов. Наконец подошла очередь Хазардов. Джордж показал пропуск военного министерства. «Большое оживление здесь сегодня», – заметил он. «Вы бы видели, сколько уже проехало, капитан. Час за часом все едут и едут». Отдав честь, постовой махнул рукой, и коляска тронулась дальше. Они пересекли мост. Джордж ловко правил 2 лошадьми, нанятыми вместе с Ландо и стоившими ему баснословные суммы в $30 за день. Однако он согласился на такую цену без возражений и еще считал себя счастливчиком. Среди ехавших сейчас рядом с ним фаэтонов, двуколок и карет попадались и куда более экзотические средства передвижения, в том числе подвода молочника или фургон одного известного городского фотографа, украшенный его именем. Дорога оказалась не близкой. Чтобы доехать до расположения войск, им нужно было преодолеть почти 25 миль. 2 часа растянулись в 3, мили пробегали одна за другой. Они проезжали мимо кукурузных полей, небольших ферм и покосившихся хижин. Белые и черные люди с одинаковым изумлением наблюдали за вереницей экипажей и всадников. После прохода армии Макдауэлла дорога была совершенно разбита. Карета сильно раскачивалась и подпрыгивала на ухабах, и Констанцию с детьми то и дело кидала из стороны в сторону. Патриция громко жаловалась на неудобства и слишком долгую поездку. Наконец они решили остановиться возле небольшой рощи. Констанция с дочерью вышли первыми, а когда они вернулись, в лесок пошли Джордж и Уильям. Когда все снова собрались в карете, Джордж опустил верх, чтобы удобнее было любоваться пейзажами, залитые солнечным светом. Это немного успокоило Уильяма, однако Патриция продолжала сетовать на скуку и сердилась. Джорджу пришлось немного поговорить с ней, чтобы она перестала ворчать. Слева их Ландо обогнал какой-то всадник. Джордж узнал его. Это был один из сенаторов. Он уже видел здесь 3 известных людей из палаты представителей. До Ферфакса оставалось еще пара миль, когда Уильям взволнованно дернул отца за рукав. «Па, слышишь?» За скрипом колес и топотом копыт Джордж не заметил далекого грохота. «Это артиллерия, точно», – сказал он. Констанция обняла дочь. Джордж вспомнил Мексику и почувствовал, как по спине пробежал холодок. Взрывы снарядов, оглушительные крики раненых, последние стоны умирающих. Вспомнил он и тот снаряд на дороге к Чурубуско, который разнес хижину, где в тот момент находился Ори, и оторвал его другу руку. Джордж закрыл глаза, пытаясь отогнать страшные воспоминания. Но тут же открыл их вновь, сосредоточившись на дороге. Звуки выстрелов за горизонтом встревожили не только их, но и тех, кто следовал рядом. Все начали подгонять лошадей, однако впереди что-то явно мешало движению. В воздух взметнулись огромные облака пыли. «Бог мой, а это еще что?» воскликнул Джордж, увидев пеший отряд федералов, направлявшийся в сторону Вашингтона. Солдаты разделились, обходя встречный поток экипажей всадников. «Вы откуда?» – крикнул Джордж какому-то капралу, правившему нагруженной доверху телегой. «Четвертый пенсильванский. Что, сражение уже закончилось?» «Не знаю, но мы возвращаемся. Наш контракт истек вчера». Капрал проехал мимо, за ним прогулочным шагом следовали добровольцы с небрежно закинутыми на плечи винтовками. Все громко смеялись. Губы у нескольких молодых солдат были испачканы черникой. В паре винтовочных стволов Джордж заметил полевые цветы. Пенсильванцы неторопливо вышагивали по обе стороны дороги, беспечно собирали букетики, мочились. В общем, делали все, что им вздумается. А меж тем канонада на юге продолжалась. Миновав Ферфакс, вашингтонцы поспешили дальше, голубой дымке, плывшей над горными хребтами, которые все еще оставались далеко впереди. Грохот пушек стал громче. К полудню Джордж начал различать и ружейные выстрелы. Вокруг было много холмов, поросших лесами, хотя встречались и открытые пространства. Они проехали Сентервилл и повернули в сторону Орентонской заставы, где, наконец, увидели огромное скопление карет и лошадей по обе стороны дороги. Какой-то вестовой, скакавший в их сторону, прокричал, что дальше ехать нельзя. «Мне ничего не видно, папа», – пожаловался Уильям, когда Джордж повернул лошадей налево за длинный ряд зрителей, расположившихся среди деревьев со своими одеялами и корзинами для пикника. Прямо перед ними, у подножия холма, протекал ручей Капран. За ним лежали затянутые дымом поля и лес. Оглядываясь в поисках свободного места, Джордж заметил немало иностранных мундиров и услышал столько чужих языков, что их вполне хватило бы для большого дипломатического приема. Вашингтонцев он тоже увидел, и в том числе сенатора от штата Иллинойс Трамбула, который был с большой компанией. Были и знакомые лица, которые заставили его поморщиться. «Доброе утро, Стэнли!» – крикнул Джордж, не останавливая лошадей и от души радуясь, что рядом с каретой Стэнли не нашлось свободного места. «Три корзины с едой и ящик шампанского. Ну и ну!» – сказала Констанция. «Я ничего не вижу!» – снова начал хныкать Уильям. «Если и так, мы все равно не можем подъехать ближе», – ответил сыну Джордж. «А вот тут есть местечко». Усталый и мокрый от пота, он повернул к свободной площадке в конце ряда экипажей. Наручные часы показывали 10 минут второго. С этого места были видны только клубы густого дыма вдалеке. «Они сейчас не стреляют», – с явным облегчением проговорила Констанция, расстилая на траве одеяло. «Может, все уже закончилось?» Джордж сказал, что попытается что-нибудь разузнать, и пешком пошел в сторону дороги. Проходя мимо Стэнли, он все-таки решил остановиться на минуту, просто из вежливости. За деревом близнецы увлеченно колотили друг друга. У потного Стэнли от шампанского косили глаза. Изабель заявила, что артиллерийский огонь еще несколько минут назад был ужасающим и что бунтовщики наверняка уже бегут назад, в Ричмонд. Джордж приложил руку к полям шляпы и отправился искать более надежные источники. Он прошел мимо нескольких шумных компаний и вдруг понял, что его раздражает их веселость. Может быть, потому что он уже догадывался, что на самом деле происходит за завесой дыма. Он дошел до дороги и осмотрелся в поисках кого-нибудь достойного доверия. Вскоре он увидел, как через временный мост через Кабран с грохотом проехала двуколка и остановилась на противоположной стороне дороги. Сидевший в коляске довольно крупный мужчина в хорошем костюме не спеша водрузил на нос очки, которые висели у него на груди на цепочке, и достал из-под сиденья тетрадь в твердом переплете и карандаш. Джордж быстро перешел дорогу. «Вы репортер?» – спросил он. «Совершенно верно, сэр». Характерный британский акцент удивил Джорджа. «Моя фамилия Рассел». Выждав немного и не увидев никакой реакции, мужчина холодно добавил. «Лондонская Таймс». «О, да, конечно. Я читал ваши статьи. Вы были там впереди?» «Насколько позволило благоразумие?» «И какая там обстановка?» «Наверняка сказать не берусь, но федералы как будто одерживают верх. Впрочем, воодушевление царит с обеих сторон. Один из генералов конфедерации отличился в жаркой схватке недалеко от какой-то фермы близ Садли-Роуд. Мне подробно рассказали об этом сражении на одном из федеральных кавалерийских постов. Зовут этого генерала...» Он перевернул пару страниц в своей тетради. «А, вот, Джексон. Томас Джексон из Виргинии. Не могу сказать, старина. На самом деле мне просто нужно было срочно попасть сюда. Сейчас обе стороны отдыхают и перестраиваются, но я не сомневаюсь, что уже скоро все продолжится». Джордж был просто уверен, что герой описанного сражения никто иной, как его старый друг и вестпойнтовский однокашник, немного странноватый и одержимый какой-то внутренней силой виргинец, с которым они вместе сидели в учебных классах, ели их знаменитое кадетское рагу в спящей казарме, вели нескончаемые разговоры в залитых солнцем уличных кафе в побежденном Мехико. Перед войной Джексон преподавал в военном институте, и казалось вполне естественным, что он вернулся в армию и проявил себя с лучшей стороны. Еще в академии о нем всегда было два противоположных мнения. Одни пророчили ему блестящее будущее, другие считали сумасшедшим. Джордж поспешил обратно к семье. Около 2 часов, когда они обедали, затишье кончилось. Снова началась сотрясавшая землю канонада, приводя в восторг Уильяма и пугая Патрицию. Сотни зрителей схватились за бинокли и подзорные трубы, но почти ничего не увидели, кроме вспышек огня и клубящегося сизого дыма. Прошел час, потом еще один. Перестрелка не утихала. Поскольку даже самые лучшие солдаты не могли стрелять из дульнозарядника чаще 4 раз в минуту, Джордж понимал, что непрерывность огня говорит об огромном количестве людей. Внезапно из дыма, повисшего над дорогой, показались лошади. Следом вырвалась 1 повозка, за ней еще 2. Они мчались к мосту через Капран, и каждый раз, когда фургоны подпрыгивали на ухабах, зрители слышали громкие стоны раненых. «Джордж», — сказала Констанция, наклонившись к мужу, «что-то во всем этом есть отвратительное. Нам обязательно здесь оставаться?» «Думаю, нет. Мы уже видели достаточно». Словно подтверждая его слова, на дороге появилась телега, в которой сидели офицеры в нарядных шлемах, украшенных конскими хвостами. Один из офицеров вдруг встал и, покачнувшись как пьяный, рухнул на землю. Телега остановилась. Когда товарищи помогали ему сесть обратно, его вырвало прямо на них. «Да, более чем достаточно», – договорить Джордж не успел. Внезапно в толпе стоящих рядом людей началось сильное волнение, и он посмотрел в ту сторону, куда показывали все вокруг. По дороге бежал какой-то рядовой в синем мундире, направляясь к мосту. За ним появился еще один, а следом с 10 или даже больше. Джордж слышал, как первый солдат что-то неразборчиво кричал. Те, что неслись за ним, швыряли в стороны свои фуражки, ранцы. «Боже милостивый, даже мушкеты!» И тут Джордж понял, что кричал парень, уже добравшийся до моста. «Нас разбили! Разбили!» Желудок Джорджа сжался в тугой комок. «Констанция, быстро в ландо! Дети, вы тоже! Бросьте все!» Он стал спешно разворачивать лошадей. Еще раньше он собирался напоить их в ручье, но теперь на это не было времени. Даже в самом воздухе, пропахшем гарью и порохом, он чувствовал смертельную опасность. «Быстрее!» Подтолкнул он сына и дочь. И вот он встревожил детей. В конце ряда зрителей 2 мужчин тоже вскочили в седла, но больше никто не проявлял тревоги. Джордж вывел карету на открытое пространство и погнал лошадей к дороге, глядя, как вниз по холму бегут уже толпы солдат, появляясь снова и снова из объятого дымом леса. «Черная кавалерия!» пронзительно кричал еще совсем молодой паренек. «Черная кавалерия прямо за нами!» Джордж уже слышал об этом страшном полке из округа Фокер. Он хлестнул лошадей вожжами, чтобы заставить этих кляч двигаться быстрее, и, проезжая мимо Стэнли и Изабель, которые даже, казалось, были удивлены его спешке, крикнул им: «Я бы на вашем месте убрался отсюда, если вы не хотите...» Остальные его слова заглушил свист снаряда. Выгнув шею, Джордж увидел, как еще 1 телега с ранеными докатила до моста через ручей как раз в тот момент, когда снаряд взорвался. Лошади встали на дыбы, телега перевернулась, и въезд на мост был перекрыт. На Уоррингтонской дороге и в окружавшем ее лесу появлялось все больше и больше экипажей и людей. Фонтаны дыма и земли взлетали вверх, когда в склон ударяли снаряды далеких пушек, бивших по холму и по берегам ручья. Федеральные солдаты продолжали бежать. Попасть на мост было невозможно. Санитарные повозки и телеги с припасами все прибывали, а в толпе зрителей разливался ужас, стремительный, как пожар в прерии. Какой-то тип в штатском запрыгнул в ландо Хазардов и попытался схватить поводья. Его ногти царапнули по руке Джорджа, оставив кровавые полоски. Джордж изогнулся в бок и двинул наглеца ногой в пах. Тот свалился на дорогу. «Черные всадники! Черные всадники!» – кричали бегущие солдаты. Дорога уже была заполнена ими до отказа. Многие промокли, переходя ручей вброд, поскольку мост был перекрыт. Констанция тихо вскрикнула и обняла детей, когда очередной снаряд разорвался в поле справа от них. Карету осыпало землей. Джордж достал из кобуры кольт, взял его в левую руку и попытался справиться с испуганными лошадьми правой. Это удавалось с трудом, но он был полон решимости доставить свою семью в безопасное место во что бы то ни стало. Теперь он держался в стороне от дороги. Огромные толпы бегущих людей мешали двигаться по ней с хорошей скоростью. Среди синих мундиров мелькала и пестрая форма зуавов. Казалось, вся союзная армия, перемешанная в беспорядке, уже собралась здесь. «Держитесь!» – крикнул Джордж родным и погнал карету прямо по скошенному полю с южной стороны дороги, резко свернув один раз, чтобы не налететь на трубу, брошенную каким-то музыкантом. Через четверть мили их нагнали и стали обгонять уже сотни людей. Джордж был возмущен поведением не только бегущих в панике солдат, но и некоторых штатских. Увидев, как за дорогой двое каких-то мужчин выбросили трех дам из их двуколки и помчались прочь, он хотел было пристрелить мерзавцев, но тут же осознал всю бессмысленность такого поступка и опустил оружие. От бешеной скачки по полям у него болели все мускулы. Глаза постоянно слезились от дыма. Снаряды падали прямо за их спинами. Когда они пересекали какой-то узкий ручей, карета застряла в грязи. Джордж велел всем выйти, а Уильяма жестом подозвал к себе, чтобы они вместе попытались вытащить заднее колесо. В эту минуту он увидел, как прямо посередине дороги несется карета Стэнли. Солдатам приходилось отскакивать в стороны, чтобы не попасть под колеса. Изабель скользнула по нему взглядом, но по ее искаженному ужасом лицу было видно, что она никого не узнает. Подбежал какой-то сержант с двумя солдатами, и его взгляд Джорджу очень не понравился. Стоя по колено в грязной воде, он взвел курок револьвера. «Или помогите вытащить карету, или убирайтесь к черту!» Сержант выругался и увел своих людей. Почти ослепший от пота, Джордж нажал плечом на колесо и велел сыну сделать то же самое. «Толкаем!» Они напряглись изо всех сил. Констанция тянула за поводья. Наконец карета выскочила из грязи. Перепачканный, злой и испуганный, Джордж погнал лошадей дальше, к Вашингтону, не зная, доберутся ли они туда когда-нибудь или нет. Люди и повозки. Повозки и люди. Солнечные лучи уже падали косо, и дым стал виднее. Вокруг стояла невыносимая вонь от пропахшей мочой травы, истекающих кровью животных и трупов солдат с вывороченными кишками. Лес впереди казался непроходимым, и Джордж повернул карету обратно к дороге. «Черные всадники разбили нас подчистую!» Слышались крики вокруг. В карету то и дело пытались залезть солдаты. Джордж передал кольт Констанции, а сам вооружился кнутом. Под нависшими ветками измученные лошади замедлили шаг, а потом и вовсе остановились. Прямо на их пути лежал истекающий кровью кавалерийский конь, преграждая дорогу идущей впереди группе примерно из 10 зуавов в заляпанных грязью мундирах. Один за другим солдаты начали быстро обходить несчастное животное, и вдруг тот, что шел последним, совсем молодой пухлый парень с рассеченной щекой, резко остановился и уставился на раненого коня. Потом скинул свой дульнозарядник и за всей силы ударил лошадь по голове прикладом. Крича и ругаясь, он ударил снова. И еще дважды, с все нарастающей яростью. Не обращая внимания на мольбы жены, Джордж выпрыгнул из кареты. Парень уже размозжил коню череп, но словно не видя, что натворил, и не обращая внимания на негодующие крики Джорджа, снова поднял ружье. Слезы текли по его лицу, попадая в рваную рану на щеке. «А ну прекратить! Я приказываю!» – закричал Джордж. Последние слова потонули в рыданиях парня и крике лошади, получившей новый удар. Джордж обежал вокруг бьющегося в агонии животного, едва сдержав позыв к рвоте при взгляде на его размаженную голову. Вырвал ружье из рук обезумевшего солдата и, нацелив дуло на него, крикнул. «Убирайся отсюда! Пошел!» Бросив на него бессмысленный взгляд, парень, спотыкаясь, побрел к придорожной канаве и повернул в сторону Вашингтона. На ходу он все еще продолжал плакать и что-то несвязно бормотать. Джордж быстро проверил ружье, убедился, что оно заряжено, и одним выстрелом прекратил мучение коня. Потом остановил трех бегущих солдат, и они вчетвером оттащили труп с дороги. Тяжело дыша и все еще чувствуя привкус рвоты во рту, Джордж оглянулся, ища карету, но на дороге стояла только Констанция. Левой рукой она прижимала к себе детей, а правой держала кольт дулом вниз. Их карета, набитая солдатами в синих мундирах, неслась в сторону Сентервилла. «Они ее отобрали, Джордж. Не могла же я стрелять в наших солдат?» «Конечно, не могла. Это я виноват. Не нужно было вас оставлять». «Патриция, не надо плакать. Не бойся, детка. Мы справимся. Все будет хорошо. Дай мне револьвер, любимая. А теперь идемте». Еще в Мексике Джордж понял, что ни один солдат, да и не всякий генерал, не в состоянии по-настоящему оценить масштабы сражения, в котором участвует. То, что он знал о битве у реки Булран, ограничивалось лишь плохим обзором с их зрительского места и картинами спешного отступления федеральной армии в тот жаркий воскресный вечер. Для него Булран должен был навсегда остаться этой забитой искореженными повозками и гильзами от снарядов пыльной дорогой, словно русло реки, наполненной нескончаемым синим потоком из людей, которых заставили выполнять чей-то неведомый грандиозный план. «Джордж, смотри!» Констанция потянула его за рукав мундира. «Там, впереди!» Он увидел экипаж своего брата, лежавший на боку. Обе лошади исчезли. Вероятно, их просто украли. Изабель и мальчики стояли вокруг Стэнли, который сидел на придорожном камне, низко опустив голову и прижав руки к лицу. Развязанный галстук болтался между коленями. Джордж знал, что чувствовал сейчас Стэнли. Много лет назад он сам пережил подобный момент. «Боже, неужели мне снова придется с ним возиться?» «Я понимаю твою досаду, но ведь мы не можем бросить их здесь», — сказала Констанция. «Почему не можем?» — удивилась Патриция. «Лейбан и Леви ужасно противные. Пусть мятежники их схватят». Констанция в сердцах шлепнула ее, но тут же устыдилась своей несдержанности, обняла дочь и попросила прощения. Стараясь не смотреть на Изабель, Джордж подошел к брату. «Стэнли, вставай». Плечи Стэнли еще больше опустились. Джордж схватил его за правую руку и силой дернул. «Вставай сейчас же! Ты нужен своей семье!» Он просто... совсем пал духом, когда карета перевернулась, сказала Изабель. Не обращая на нее внимания, Джордж продолжал тянуть брата за руку, пока тот, наконец, не встал. Тогда Джордж развернул его в нужную сторону и подтолкнул в спину. Стэнли начал медленно переставлять ноги. Так пастух и его стадо двинулись дальше. Люди продолжали обгонять их, почти все были в копоти и грязи, многие ранены. Несколько героических офицеров-добровольцев, которых они встретили, даже пытались вести строем небольшой взвод, но они были единственным исключением. Большинство офицеров давно растеряли своих солдат и теперь шли, а то и бежали намного быстрее своих подчиненных. Весь свой гнев на мужа Изабель, как ни странно, вымещала на Джордже. И даже близнецы, которые не переставая ныли, то и дело отпускали в его адрес ехидные замечания, пока не отстали и не исчезли в сумерках где-то в поле. После 5 минут отчаянных криков они снова нашли взрослых и после этого шагали сразу за Джорджем и уже помалкивали. Следы отступления встречались повсюду. Армейские фляжки, трубы и барабаны, солдатские ранцы, штыки. В сгущавшейся темноте слышались ужасные крики раненых и умирающих, и Джорджу начинало казаться, что они уже спустились в ад. Из полутьмы до него доносились обрывки разговоров. «А капитан-то сбежал, мать его! Сбежал, как последний трус, пока мы пытались выстоять!» «У меня кровь не останавливается. Не могу. Черные всадники, да их там почти 1000 была. Бригаду Шермана разбили, когда ударили хэмптоновские вольтежоры». «Хэмптон?» Джордж выхватил это имя из бормочущих голосов, скрипа колес, хныканья своих детей. Ведь в легионе Хэмптона, кажется, служил Чарльз Мэйн. Участвовал ли он в сражении? Жив ли? Взошла луна, и дорога стала чуть светлее. По небу плыли легкие облака. В воздухе пахло дождем. По расчетам Джорджа, было уже 10 или 11. Он настолько устал, что готов был заползти в ближайшую канаву, чтобы только уснуть. «Как же должны быть измучены остальные», – думал он, – «если даже у него совсем не осталось сил». Возле Сентервилла они наконец снова увидели огни и огромное количество раненых вокруг себя. Какие-то добровольцы из Нью-Йорка, ехавшие на груженной подводе, заметили детей и предложили подвезти их до Фэрфакс-Кортхауса. Для взрослых у них места не было. Джордж очень серьезно поговорил с Уильямом, которому, как он знал, можно доверять. И когда убедился, что мальчик понял, где они должны будут встретиться, вместе с Констанцией помог всем четверым детям забраться в повозку. Изабель что-то недовольно проворчала. Стэнли безучастно смотрел на луну. Повозка уехала. Взрослые продолжили путь. За Сентервиллом на обочинах дороги они снова увидели солдат отступающей армии. Кто-то спал, кто-то просто сидел на земле без движения, кто-то уже затих навсегда. Вид искаженных болью лиц, окровавленных конечностей и освещенных лунным светом глаз этих парней, слишком молодых, чтобы встретиться со смертью, постоянно напоминал Джорджу о Мексике и о горящем доме в Лехай-Стейшн. Мысль о том, что тогда он даже представить себе не мог все опасности, приносила мало утешения. На самом деле звон пожарных колоколов сообщил о гораздо более серьезном пожаре, который застал их врасплох. Все они оказались в капкане этой безрассудной войны. Крючкотворство одолевало честность, разруха сменяла благоденствие, страх убивал надежду, ненависть хоронила согласие, смерть отменяла жизнь. Этот пожар стал погребальным звоном по всему, что Мэйны и Хазарды хотели сохранить. И его нельзя было погасить так же быстро, как пожар в доме. Этот день и эта ночь показали Джорджу, что огонь уже не сдержать. Он вырвался на свободу. «Стэнли, не отставай!» Глаза пастуха начали слезиться от пыли и утомления. Луна расплывалась, сползая с неба бледными потеками. Вместо темной дороги Джордж видел перед собой солдата, стрелявшего в павшую лошадь. Что же с ними со всеми случилось? Неужели люди могли так чудовищно измениться? Этого он никак не мог понять. «Изабель, как ты? Ну же, идем. Ты должна держаться».